знать, не из пужливых наш Иван-то Ильич. Он-то что, знамо дело, помыслил, может, к царскому двору поближе, к государю ход попрямее. Оно как обернется, а то за такие художества и на каторгу дорога ровнехонькая. У Петра Алексеевича не задолжится. Рассчитали, поди, все как есть обмыслили. Известно, попасться-то недолго. То-то Прасковья начала с нами наследство батюшкино делить. Даже с маменькой раздел учинила, будто сама хочет жить своей волей, не маленькая. Маменька ни в какую, а она к царице подластилась, на сивой козе государню нашу объехала. Уж это ты, государыня, греха на душу не бери. Не сама Прасковья Иоанна государыне ходила, камерфрау любимую покупала. Так купила ведь. Все по ее мысли вышло. Со слов царицы дяденька приказал, и делу конец. Зажила наша Прасковья со своим имуществом. А при имуществе-то и мамонов, и рабеночек. А если толками про каторгу меня пужать собрался Петр Михайлович, так я вдова, сама себе голова. Была царевна Измайловская, да вся вышла. Много, может, и не смогу, а уж с собой сама распорядиться сумею. Да и курлянцам я с руки. Сами себе суд творят. А уйди я, неведомо какой герцог тут объявится, а то и жизни не обрадуется. Понимают. Да те сестрицы с зятюшкой Богоданным не иначе рассчитали все. Тут-то, гляжу, она никогда глаз не кажет. Все нездорово, да нездорово. Думаю, какая хворь такая на нее напала. Вроде для болезни каменной, как у маменьки, лета не подошли. Да что в письмах вызнаешь? А приезжим не всякому до Измайлова добраться. Все слухи только. Да ты только погляди, как все одно к одному. Дождалась маменькиной кончины, чтобы глазу лишнего не было. А там сразу свободу себе и дала. Гуляй, девка, все едино всем помирать. Думается, государыня, супруг теперь царевне Прасковье Иоанне немалым подспорьем окажется. Что за супруг в круг ракитого куста венчанный? Нет, государыня, самый что ни на есть настоящий, церковью освященный. Ты что? Да неужто государь Петр Алексеевич потерпел? Да и какой поп на такое решился? Чего ж не решаться, коли с согласия государя? Господи, ну чудеса пошли. Значит, дяденька разрешил. Значит, и ребеночек-то теперь привенчанный, законный. То-то и оно, что законный. Да еще и в России жить будет. Это ты к чему говорить изволишь, Петр Михайлович? Уж не на престол ли намекаешь? Сама сообрази, государня. Не всякое слово молвится, не всякого блага идет. А только есть тебе над чем поразмыслить. Денег немного сестрице Прасковье Иоанне в разделе досталось. Так Дмитриевы Мамоновы добавят. У них на царевне на дела хватит. И у тебя деньжонки водятся, Петр Михайлович? Столько не столько, а для тебя, государника, или что, конечно, всегда найдутся. Призайму. Не откажут. Дом вот у меня по боли Прасковьиного выходит, целая Курляндия. Тут уж разговоры не те. Что ж, в него вложить, с него и взять можно, ежели умеючи. Теперь, когда за Москворечье осталось в далеком детстве, встреча с Климентом становилась событием. Между делом не пройдешь, а выбираться на экскурсию, казалось, не было прямого основания. Вопросы, подсказанные полицмейстерским указателем, не решались на глаз, и все-таки, может быть, что-то осталось упущенным, незамеченным и недосмотренным. Предмет детских фантазий и предмет исследования не могут не разниться между собой. Его даже не пришлось обходить кругом. Со стороны Климентовского переулка между Климентом и трапезной поднималась в облезлом кирпиче высокая труба, плод забот замоскворецкой купчихи, захотевшей разориться на духовое отопление. Потоки дождя от исчезнувшего водостока вспучили штукатурку.